Глава 8. Все пошло кувырком, как только я ушла от преподобного. Вернувшись в госпиталь, отработала свою смену, попутно выслушав не одну тираду от Макларен за мою рассеянность. А что я могла сделать? То и дело прокручивала в голове слова мамы, те, что она написала. У меня нет сомнений, что писала это именно она. «Мне нужна твоя помощь. Молю тебя, приди на встречу с Флинтом. Он даст нам время поговорить. В случае твоего отказа он убьет меня». Это все, что было нацарапано корявым маминым почерком. Следующая мысль, которая не давала мне покоя и заставляла мои руки трястись, это Майкл. Он будет в бешенстве. Я ему обещала, что не кинусь спасать ее, но по-другому я не умею. Не смогу жить, зная, что могла ей помочь, но не сделала этого. Вечером, переступая порог дома, я не ожидала увидеть его. Майкл стоял на кухне, опираясь бедром о стол, и по его напряженным плечам и пристальному взгляду я поняла, случилось что-то серьезное, или он знает о моем разговоре с преподобным. Делаю 2 шага к нему. «Привет». Пытаюсь улыбнуться, но выходит слабо. Хочу просто, чтобы он обнял меня, и я забылась, хоть на время. «Нет». Только сейчас замечаю, как быстро опускается и поднимается его грудь. Он все знает. «Майкл, нет, ты не пойдешь сегодня на встречу с этой женщиной». Он смотрит так пристально, а голос его настолько холоден, что заставляет меня поежиться. «Майкл не просто зол, он в ярости». «Майкл, послушай, я должна...» «Ты этой женщине больше ничего не должна. Как ты этого не понимаешь? Она сделала свой выбор». У нее была возможность уехать, но она пошла другой дорогой. Прекрати называть ее «эта женщина». Она моя мама. Я не смогу заставить себя называть ее так. Она тебя сейчас просто использует, Джей. Делает шаг в мою сторону, не отрывая от меня янтарного взгляда, и слегка сжимает мои плечи. Это ловушка. Не выдерживаю и преодолеваю шаг, что нас разделял, и утыкаюсь лицом в черную футболку, которая идеально подчеркивает его тело. Вдыхаю его запах, и это помогает успокоить бешено колотящееся сердце. Майкл сжимает меня в объятиях и кладет свой подбородок мне на макушку. Вот так, именно так я хочу провести всю свою жизнь в объятиях этого мужчины. «Я не отпущу тебя». Его надломленный шепот заставляет меня прижаться к нему еще ближе. Хоть и кажется, что это уже невозможно. «Майкл, это будет всего лишь разговор!» Произношу это и сама начинаю сомневаться в правдивости данных слов. «Что я должен сделать, чтобы ты передумала?» «Боюсь, что ничего». «Джей, ты обещала мне, дала слово!» Настаивает Майкл на своем, отклоняюсь от него и прижимаю палец к его губам. «Это будет только разговор!» Что, если Саита солгал и вообще не пытался вытащить ее? Что, если все это время я жила, не зная бед и печали, а моя мама находилась в аду? Пойми меня, я не смогу. Не смогу просто продолжать жить, как будто этого крика о помощи с ее стороны не было. Это просто съест меня изнутри. Ты не передумаешь, что бы я ни сделал. Отрицательно качаю головой. Я понимаю, что сейчас я доставляю боль человеку, который стал для меня настолько родным и близким, что я не могу описать словами чувства к нему. Секунду он смотрит мне в глаза и прикрывает свои, словно не может смириться с реальностью, что она стала так скоро. «Я иду с тобой, и это не обсуждается. И не только ты. Преподобные тоже выйдет за периметр, встретятся с мистером Моррисом. Хорошо, иди ко мне». Не успела я понять, что произошло. Майкл поднял меня на руки и унес в нашу комнату. Он был нежным и чутким, а в следующее мгновение ненасытным и диким. Я принимала его любым и была счастлива ровно до того момента, пока нас не прервал стук в дверь. Это был преподобный. Он сообщил, что за стенами креста нас ожидают мистер и миссис Моррис. У нас осталось 30 минут до. Я быстро одеваюсь и выхожу вслед за Майклом на кухню, ловлю взгляд преподобного, и он слегка приподнимает бровь, на что я киваю ему в ответ. Он должен знать, что я не передумала. Перед выходом из ворот нас ожидало человек 30. Это люди преподобного. Также с нами пошел хромающий Брэдди, который каждый пройденный метр повторял, какую глупость мы придумали, и желательно нам развернуться и идти домой. Стейси и Саманта шли в абсолютной тишине, и я была им за это признательна. Рой тихим шепотом о чем-то разговаривал с Майклом. Вы не поверите, но даже Шарлотта выдвинулась с нами. Но, думаю, она надеется, что меня просто прикончат за воротами, и она сможет выдохнуть спокойно. Всю дорогу я сжимала руку Майкла. Кажется, я не потеряла сознание только благодаря ощущению его тепла и силы. Лязг металла, и ворота открылись перед нами. Метрах в 300 вижу 4 внедорожника, но людей нет. Это настораживает, но мы продолжаем двигаться по направлению к ним. Люди, которые окружают меня, способствуют моему движению вперед. Каждый шаг отдается страхом, что поднимает свою мерзкую голову все выше и выше. Останавливаемся метрах в 20 от машин и ждем. С каждой пройденной секундой я начинаю жалеть о том, что мы находимся здесь. Я подвергаю всех опасности снова. Полная луна освещает уродливые кресты, которые окружают меня. Но я могу смотреть только на черный внедорожник, что находится левее всех. Я чувствую, что именно из этой машины на меня устремлен пристальный взгляд, от которого кровь леденеет в жилах. Я не знаю, кто там находится. Возможно, это просто мои разыгравшиеся нервы. Еще сильнее сжимаю руку Майкла. Это мне необходимо. Чувствовать его рядом, знать, что я не одна. Открывается дверь с водительской стороны одного из внедорожников, стоящих по центру. В эту же секунду люди преподобного направляют оружие на человека в черном костюме. Но это просто водитель, который обходит машину, даже не бросив в нашу сторону равнодушного взгляда. Открывает дверцу, и передо мной возникает элегантно одетый в темно-синий костюм мистер Моррис. Он ленивой походкой хищника двигается в нашу сторону. Совершенно один, без оружия. Но его взгляд... Так смотрит человек, чей план удался. «Гарольд, друг мой, к чему весь этот цирк?» Флинт останавливается в 2 метрах от меня. Я с трудом могу побороть желание отступить назад. «Это только предосторожность. Мистер Моррис, вы дали мне слово, которое прежде не нарушали, что это будет всего лишь разговор, который положит конец недопониманию между нашими городами». Спокойно и уверенно говорит преподобный. «Я не нарушал своего слова раньше и не собираюсь начинать делать это сегодня. Так что позволите?» Спрашивает у Гарольда Эшвуда и переводит взгляд на меня. «Здравствуй, Джей!» Сглатываю ком в горле и спрашиваю. «Моя мама здесь?» Опять сжимаю руку Майкла, и в это мгновение Флинт переводит взгляд на наши сплетенные пальцы. Слабая улыбка появляется на его гладко выбритом лице. «Конечно. Она очень хотела увидеться с тобой. Желание женщины для меня закон». Не отрывая взгляда от моего лица, поднимает правую руку вверх и щелкает пальцами, тем самым давая знать своим людям, вот этот момент, когда появление миссис Моррис будет актуальнее всего. И вот она, наша встреча. Я так долго не видела маму. В серой куртке и черных джинсах движется в моем направлении. Мужчина, который прежде открывал дверь для Флинта, идет на расстоянии вытянутой руки от заплаканной Анны Моррис. Только сейчас различаю черты ее лица. Она избита. Это произошло недавно, ссадины и синяки свежие. «У тебя есть 5 минут». Далекий голос главы Черной Пантеры заставляет меня разжать руку и отпустить мой якорь, который все это время держал меня на плаву, не давая потеряться в этом жестоком мире. «Джей, не забывай, это просто разговор». Слова Майкла останавливают меня на секунду. И, повернувшись лицом к нему, вижу неподдельную обеспокоенность и, возможно, даже страх. Это страх за меня. Прежде я не думала, что этот мужчина может чего-то бояться. Отворачиваюсь и иду к маме. Она тут же бросается ко мне и сжимает мое одеревеневшее тело в крепких объятиях. Обнимаю ее в ответ, и слезы стекают по моему лицу. Я давно забыла, что такое объятие родной мамы. Из моей памяти стерся последний связанный разговор с ней. Это было настолько давно, что кажется плодом моего воображения. Отстраняюсь от нее и смотрю в кристально чистые глаза. Она не под наркотиками. С уголка рта стекает капля крови. На скуле большая царапина. «Джей, девочка моя!» Осматривает меня с ног до головы и всхлипывает. «Боже, как ты выросла!» И вновь хватает меня в охапку. И я на мгновение прикрываю глаза. Больно от того, что мама, скорее всего, даже не помнит большую часть моей жизни, и я для нее практически чужой человек. Но не она для меня. Собираю свою волю в кулак и отстраняюсь от нее. «Мама, у нас мало времени», — говорю я, вытирая мокрые щеки. «Да, да, конечно. Он согласился меня отпустить. Девочка моя, я больше так жить не могу. Он чудовище!» Начинает бессвязно тараторить, и мне приходится ее тормозить. «Мама, постой! Почему ты не уехала из города, когда Саид Афуда пытался тебя забрать?» Спрашиваю это и понимаю, скорее всего, старик солгал мне. Мама шокирована не меньше меня и с непониманием смотрит в мои глаза. «Я не знаю, о чем ты говоришь. Саид никогда не предлагал мне этого?» «Так, хорошо. Чего хочет Флинт за твою свободу?» И на этом месте я понимаю. Вижу по страданиям на лице мамы. Все встало на свои места. Он обменяет ее на меня. Ему нужна только я? Нет, ты и какая-то карта. Хватаюсь руками за голову, и меня разрывает на части. Издалека слышу голос Флинта, который напоминает, что у меня осталась минута. «Джей, он сказал, что убьет меня». Мама начинает трясти от истерики и потока слез, что смешались с кровью из раны на лице. «Убьет меня прямо здесь, у тебя на глазах. Мое тело он привяжет к машине и повезет его до самого города». Обнимаю ее и раскачиваю из стороны в сторону, словно маленького ребенка. Я даже не хочу знать, что мистер Моррис делает со мной. Я не хочу думать о том, что Майкл возненавидит меня. Ведь я его предам сейчас. Уеду и никогда больше его не увижу. Слышу, как мама объясняет мне, что в случае моего отказа Флинт выпустит всю обойму в голову Майкла. У него пистолет под пиджаком. Перевожу взгляд на мистера Морриса, который стоит с надменной улыбкой на лице и плавно опускает руку на место, где находится пистолет. Также мама говорит о том, что преподобный не сделает ничего, потому что ему не нужна война с таким городом, как Черная Пантера. Он все просчитал. Я снова проиграла. Смотрю на Майкла и понимаю, как много слов я не успела ему сказать. Слишком много для одного дня. У нас и этого времени нет. Есть только прошлое, которое я не забуду никогда. Время вышло. Флинт демонстративно разворачивается и уходит в сторону машин. «Джей, не дай ему меня убить!» Мама в судорожных всхлипах опускается на землю у моих ног и цепляется мертвой хваткой в мою руку. «Если ты согласна на его условия, то ты немедленно должна идти к нему!» Смотрю на Майкла, и мое сердце разбивается на тысячи осколков, когда я говорю ему «прости». Скорее всего, он слышал весь наш разговор, но именно это слово заставило его ринуться ко мне. Не могу позволить ему сделать это. Перевожу взгляд на преподобного и киваю головой. Он все понимает и отдает команду своим людям, которые бросаются на Майкла и удерживают его. Мама поднимается на ноги и обнимает меня, говоря различные слова благодарности, но мне это не нужно. Понимание того, что я только что разрушила свою жизнь, давит на меня, и я отстраняюсь от мамы. Несмотря на то, как Майкл раскидывает людей преподобного одного за одним, пытаясь добраться до меня, иду в сторону машины Флинта Морриса. Задняя дверца открыта в ожидании меня. Крики Майкла, больше похожие на звериный рык, разносятся по округе и словно хлыстом выбивают у меня почву из-под ног. «Джей, нет!» Это последнее, что я услышала от мужчины, который подарил мне самое счастливое время в моей жизни. За это я буду мысленно благодарить его каждый прожитый день. Хотя, уверена, этих дней не так уж и много осталось. Майкл. Я знал, что не должен был позволять ей идти на эту встречу. Когда преподобный связался со мной по рации и приказал экстренно возвращаться в город, я был недалеко и примчался примерно через час. Выслушав Гарольда Эшвуда, я пришел домой и ждал Джей. С каждой секундой времени, утекающей от меня, я понимал, если она решила встретиться с Анной, то мне ее не отговорить. Открылась дверь, и Джей переступила порог. Если бы она только видела себя со стороны. Чертовски красивая и напуганная. Стоя там на кухне, обнимая девушку, которая изменила мою жизнь кардинальным образом, я понял, что бы ни случилось, я не позволю подобному страху появиться на ее лице вновь. Она должна только улыбаться. Твою мать, ее улыбка — это нечто неземное, то, что не давало спать мне ночами. Как я и думал, убедить ее мне не удалось. Особенно после слов о том, что она не сможет жить, зная, что не помогла своей матери. И эту позицию я понимаю. В свое время я тоже пошел на огромный риск, чтобы спасти Мэгги. Но я провалился, и Мэгги больше нет. Но у Джей еще есть шанс не очернить свою душу так, как это сделал я. Какая-то пара часов пролетела незаметно. И вот мы уже находимся за периметром, и Джей разговаривает со своей матерью. Мне удалось услышать каждое слово, которое сказала эта женщина. И согласен я только в одном. Преподобный действительно не начнет войну с Черной Пантерой из-за какой-то девчонки. Этот город слишком важен для него. Не свожу взгляда с Флинта. Так, у него пистолет. Другого я и не ожидал. Мы находимся слишком близко. И я понимаю, что ему не хватит скорости выхватить пистолет и выстрелить в меня. Я быстрее, намного. И Моррис тоже это знает, так что эта информация только для Джей. «Зря ты с ней связался». Моррис смотрит на меня в ответ и слегка приподнимает бровь. «Она не стоит того, чтобы быть изгоем. Возвращайся в город и живи как раньше». Не отвечаю ему. Флинт просто отвлекает мое внимание от Джей и Анны. «Время вышло», — говорит самодовольный ублюдок и уходит в сторону машины. Перевожу взгляд на Джей и вижу, как Анна валяется у нее в ногах и рыдает. Джей смотрит на меня и произносит слово, которое заставляет меня сорваться с катушек. «Прости». «Нет, твою мать!» Срываюсь с места и ловлю боковым взглядом движение людей преподобного. Они лавиной сносят меня и валят на землю. «Джей, не смей этого делать!» Кричу и попутно скидываю с себя парней. Один, второй. Кажется, кому-то сломал челюсть, кое-кому руку. Мне абсолютно плевать на них. Сейчас мне безразличны все люди, кроме нее. Поднимаюсь на ноги и иду вперед, но я просто двигаюсь на месте. Я не знаю, сколько человек повисло на мне, но я готов убить каждого. Разорвать на мелкие кусочки. Ярость заполняет каждую клетку моего тела. «Джей, нет!» — кричу я, но она садится в машину, и в следующую секунду автомобиль срывается с места. Борюсь дальше, стоя на коленях посреди тысяч крестов, издаю крик, от которого все твари сбегутся сюда за считанные минуты. Отъезжает последняя машина, пассажирское стекло опускается, и в окне появляется улыбающееся лицо сенатора. Повязка на глазу не делает его лицо менее ублюдским, чем оно было раньше. Поднимает руку, салютует мне. Ей конец. Собираю всю силу, вырываюсь из десятка державших меня рук и бегу за машиной. Я не могу позволить ему добраться до Джей. Бегу и бегу, но расстояние между мной и машиной сенатора только увеличивается. Моих сил недостаточно, их просто не хватает. Этот выродок пожалеет, если даже посмотрит в сторону Джей. Это я ему гарантирую. Не знаю, сколько я пробежал, но в итоге я остался один посреди пустынной местности.